Глава 35. После. Ловушка. «С тобой точно все хорошо?» — заботливо спросил Джереми. «Да», — прошептала Милада через одеяло, которое по привычке натянула на нос. «Ты уверена?» «Да», — неуверенно ответила та, покосившись на большого По, лежащего рядом на подушке. Джереми вздохнул. Было видно, что девочка никак не может расслабиться, и он не понимал, как ей помочь. «Не бойся, я буду недалеко и не дам тебя в обиду, поняла?» В этот раз она просто кивнула. «Что это было? Там, на улице, а? Почему ты назвала его Страшилой?» Милада замотала головой, давая понять, что говорить об этом у нее нет никакого желания. Она еще днем поняла, что Сани никакой не Страшила. Он такой же человек, как и они сами, но все равно его опасалась. Джереми погладил ее по голове и слегка взъерошил волосы. Он всегда с интересом слушал рассказы Арчи о сестре и Страшиле, но считал, что друг преувеличивает, и никогда не говорил об этом вслух. Да и зачем? Рассказы были интересными, а Арчи умел преподнести историю красиво и до мурашек. Джереми даже предложил Арчи написать сборничек под каким-нибудь интригующим названием, но тот только пожал плечами и сказал многозначительное «Может быть, когда-нибудь». «Джереми», — тихонько позвала Милада. «Да, малыш». «Как ты думаешь, Арчи в бункере?» Словно обухом по голове ударил вопрос. Они никогда не говорили об Арчи или родителях. Джереми считал, что девочка сама все понимает, поэтому не задает вопросов. Но он совсем забыл, что Милада всего лишь ребенок, как бы по-взрослому она себя не вела. «Джереми, как ты думаешь, он жив?» «Я...» Он не знал, что сказать. «Давай об этом завтра поговорим, малыш, ладно? Тебе нужно поспать». «Ладно», — чуть слышно согласилась девочка. «Приглядывай за этим». Она кивнула в сторону двери, давая понять, что их новый знакомый совсем ей не нравится. «Мне не страшно. Это меня Поп попросил сказать тебе. Это он, зайчишка-трусишка». «Конечно, я так и подумал». Джереми улыбнулся, поправив одеяло, и встал. «Все у нас будет хорошо, малыш. Все будет на десяточку». Джереми подмигнул, пытаясь выглядеть уверенным и бесстрашным. «Завтра он должен будет дать ответ. Но как поступить правильно? Сказать все как есть? Сказать, что она больше никогда не увидит брата, потому что он, Джереми, размозжил ему голову в его собственной комнате? А может соврать и подарить ложную надежду?» Когда Джереми, растерянный, весь в крови, услышал голос Милады в голове, у него не осталось сомнений в том, что она особенная. Когда он нашел ее в шкафу в доме тети Сесиль, дорогу, к которому никогда не знал, стал думать, что она жуткая. Если Милада смогла провести его к себе, то на что еще эта девчонка могла быть способна? Но даже после всего пережитого его не покидала мысль, что все это очень странно. Пусть по городу ходят мертвые, но телепатия или что-то подобное – это уже как-то совсем дико. Милада смогла докричаться до него, сидя в шкафу, но не поняла, что брат умер. Не почувствовала. Или не захотела чувствовать. Он-то был уверен, что она знает, поэтому не задает вопросов. И тут не нужно быть телепатом, чтобы догадаться. А теперь оказалось, что она просто не решалась спросить. Выходя из комнаты, Джереми прикрыл за собой дверь, но не полностью, оставив небольшую щелочку. «Джереми!» — донесся тоненький голосок. — Да, малыш? — Закрой ее полностью. Не люблю приоткрытые двери. Никогда не знаешь, кто может стоять за ней и смотреть на тебя, пока ты спишь. Джереми поежился. Он вспомнил себя в детстве, как он всегда просил маму не закрывать плотно дверь, как просыпался иногда среди ночи и гадал, приоткрылась ли дверь чуть шире, или это плод его воображения. Будь он на месте Милады, давно спятил бы. Быть необычным ребенком с обычными, свойственными всем детям страхами, куда паршивее, чем может показаться на первый взгляд. Закрыв плотно дверь, он стал спускаться по лестнице, и, возможно, его мысли потекли бы дальше в этом направлении, если бы он не увидел улыбающуюся физиономию странного хозяина дома. «Убаюкал?» — снисходительно спросил Сани. «Угу». «Ну что, приятель?» «Нет желания выйти на улицу, перекинуться парой важных фраз подальше от ранимых детских ушек?» Джереми молча прошел мимо Сани на веранду. Хозяин дома, насвистывая, проследовал за ним. Вечер был теплым, большая яркая луна освещала округу, желудок не сводило от голода, а Милада спала в мягкой постели. Что еще нужно? Все было просто отлично, если бы можно было вычеркнуть из уравнения странного парня и отвратительный запах, который то и дело невесть откуда приносил легкий ветерок. Хозяин дома хлопнул Джереми по плечу и сделал глубокий вдох. Ноздри его раздулись, губы искривились в полуулыбке. Он напомнил Джереми бродячего пса, почуявшего запах мяса. «Чувствуешь?» Санни наморщил нос. «Этот мир провонял насквозь!» Улыбка стала шире. «Он и до этого был прогнившим, а теперь еще и пахнет соответственно!» Санни сплюнул на траву, а затем уселся на перилах веранды. «О чем ты хотел поговорить?» «Что будет дальше? Какие у вас планы, у тебя и твоей компании?» «Компании?» — удивился Джереми. «Ну да, у тебя девчонки и зайца!» Джереми невольно пожал плечами. «Утром мы уйдем». «И куда же, позволь спросить?» «Не думаю, что это твоя забота». «Приятель!» Опять растекшись в улыбке, произнес Санни. «Но ты же понимаешь, что вы должны мне за мое гостеприимство». «У гостеприимства нынче есть цена?» «Нынче у всего есть цена. Да и раньше была. Думал, ты это понимаешь». Джереми не ответил. Стрекот цикад успокаивал, и казалось, что с миром ничего не случилось. Словно все было как прежде. Жизнь текла, несмотря ни на что. «Не буду юлить», — вновь заговорил Саня. «Я знаю, что вы куда-то целеустремленно идете, и я думаю, там можно будет надежно укрыться от мертвых. И не отрицай это. Я слышал, как вы шептались». Джереми попытался скрыть нарастающую злость, но ему не удалось. Санни это приметил и все так же широко улыбаясь сказал. «Брось, приятель, неужели вашей чудной компании помешает такой славный парень, как я?» Джереми вздохнул. Он уже понял, что отделаться от него не получится. Санни не выглядел человеком, который откажется от своих планов, если ему сказать «нет». Да и Милада боялась его, а это, скорее всего, не безосновательно. Они попали в ловушку в тот самый момент, как впервые увидели Санни. Как он мог быть таким идиотом? Им следовало сторониться людей, как они и делали это прежде, просто продолжать избегать всех, живых и мертвых. «Ну что ж», — нарушил тишину Санни, — «думаю, мы договорились». Джереми ничего не ответил, продолжил вглядываться в шумящие ветви деревьев. «Почему здесь так воняет?» — вдруг спросил он. Санни пожал плечами. «Везде воняет». «Нет, не везде», — не согласился Джереми. «В городах смрад должен быть ужасающим, но здесь, посреди леса...» Санни проигнорировал реплику. «Что-то не так с этим местом, с этим домом и с этим парнем», — подумал Джереми. «Может, поблизости большой город? Или какая-нибудь огороженная территория, на которой обитает множество этих полузгнивших ребят?» Мысль казалась логичной, но он почему-то чувствовал, что дело в другом. Вот только в чем? «Там есть яма!» Санни махнул рукой. «Я в нее скидывал незваных гостей. Может, ветер доносит их запах?» «Мы тоже незваные гости?» Саня улыбнулся. У Джереми по спине пробежали мурашки. Такое лицо, должно быть, бывает у маньяков, когда они видят своих жертв. «Да», — беззаботно ответил Саня. «Но я вам пока рад». Джереми потер глаза и лоб, надеясь, что это поможет хоть как-то взять себя в руки. «Расскажи мне», — с любопытством спросил Саня. «Что с тобой произошло, когда люди начали жрать друг друга живьем?» Джереми напрягся. Ни формулировка, ни вопрос ему не нравились. «Расслабься, парень, все позади. Это не праздный интерес, исключительно ради науки. Если расскажешь, мы сможем сделать какие-то выводы, обменяться сведениями, чтобы прорваться через всю эту гниль. Наверняка есть какой-то ключик ко всему происходящему. Они превращаются после укуса, или эта болезнь, убивающая их, убьет потом и нас, потому что в воздухе летают ядовитые споры. Об этом стоит поговорить, не находишь?» Джереми боролся с собой. Он понимал, то, о чем говорит Санни, имеет смысл, но то, как он это говорил, тревожило и раздражало. «Они не гниль», — тихо произнес он. «Они когда-то тоже были людьми». Перед глазами промелькнул Арчи. «Как скажешь, приятель». Саня опять пожал плечами. «Предлагаю вернуться в дом. Думаю, девочка уже заснула, а на улице холодает. Обсудим все за стаканчиком горячего водянистого чая». Он спрыгнул с перил и направился к двери. «У меня в загашнике 2 пакетика на котелок». «Она не какая-то там девчонка», — подумал Джереми. «Ее зовут Милада». Слух говорить не стал. Саня бы все равно его не услышал. Насвистывая очередную веселенькую мелодию, странный хозяин дома уже просочился внутрь.